Кроме того, в этот момент, принимающие испытания из Дворца Черного Тумана, которые не достигли девятого уровня льенцы, и которые были затронуты кровавым сращиванием, внезапно освободились от контроля. Кровь внутри тела Цзянмя также вернулась в нормальное русло. Дура. Эта женщина, вероятно, сошла с ума. Нитянь тихо выругался на нее, глядя на бесчисленное количество кровавых потоков, которые иногда переплетались и расходились, следуя только за ним, он мог только быстро уклоняться от них. Переполняющие небо кровавые потоки были похожи на акул, которые поймали дуновение запаха крови. Они плавали в воздушном пространстве и вплотную преследовали его. Посмотрев на Нитянь, который непрерывно уворачивался от кровавых потоков, которые не позволяли ему сбежать, принимающие испытания из трех сект оказались несколько рассеяны. И, наконец, Цзян Линчжу была первой, кто среагировала и крикнула: «Чего вы, ребята, до сих пор ждете? Быстро помогите ему!» После того, как эти слова сорвались с ее губ, все принимающие испытания побежали к Нитянь, пытаясь помочь ему отсекать кровавые потоки. Тем не менее, в воздухе было просто слишком много кровавых потоков. Кроме того, каждый кровавый поток был весьма жестким. Несмотря на то, что они заимствовали силу духовного оружия, им было все еще необходимо использовать большое количество силы, чтобы отсекать кровавые потоки. «Юйтун, что ты делаешь?» На другой стороне, Мо Си из призрачной секты выкрикнул с мрачным выражением: «Старшая сестра, что случилось с вами? Я никогда не видел, чтобы вы так сильно ненавидели человека». Ученик из кровавой секты смотрел, как будто он видел призрака. Он странно посмотрел на Юйтун, которая была в процессе заклинания. «Вы же не пострадали от воздействия паутины земли и случайно не стали дьяволом, не так ли? Используя всю кровь для формирования паутины земли просто, чтобы атаковать одного человека, это нерационально, не так ли?» Остальные ученики призрачной секты и кровавой секты посмотрели на ныне спятившую Юйтун и были в замешательстве. Они были просто не в состоянии понять, что происходит. Это был всего лишь ничтожный Нитянь, как он оскорбил Юйтун и превратил обычно спокойную и рациональную Юйтун в безумного и жестокого человека. «Это моя проблема, я не должна вам это объяснять». Юйтун стиснула зубы, и кровавый свет в ее глазах запылал, как факел. Когда говорила, она достала еще две кровавые усиливающие таблетки из ее браслета для хранения и проглотила их, не заботясь ни о чем, так как она вызвала всю свою силу. «Ты действительно сошла с ума», Мо Си встревожился. Он очень ясно понимал, хотя кровавые усиливающие таблетки могут привести кровь ци учеников кровавой секты к росту силы в течение короткого периода времени, бремя, которое они несут после, слишком велико для тела. Каждый раз, когда проглочена кровавая усиливающая таблетка, она будет на самом деле разрушать организм. Чтобы быстро сформировать паутину земли, Юйтун уже проглотила три кровавые усиливающие таблетки. С ее культивацией области Хаутянь, три кровавых усиливающих таблетки были уже ее пределом. Если она проглотила еще две кровавые усиливающие таблетки, то скоро она не сможет выдержать серьезного вреда, который получит ее тело, и даже ее боевая мощь может полностью исчезнуть. Кровавые усиливающие таблетки могут усилить кровь ци, а также возможности организма до удивительной степени в течение короткого периода времени. Тем не менее, цена может заставить ее нуждаться в уединении в течение полугода. В тот момент Мо Си также постепенно понимал. Он понимал, что Юйтун ясно осознавала, что там было слишком много врагов. Мало того, что она не хочет отступать, она даже рисковала всем, чтобы активировать паутину земли. Это было определенно не только из-за миссии кровавой секты. Ее истинный мотив был просто убить этого человека, Нитянь. Какое испытание, какая миссия? Для нее это было уже не важно. Она хотела убить только Нитянь. Нитянь, Мо Си выпустил гневный рев, и вдруг выскочил из-за Юйтун. «Все вы, оставайтесь и защищайте Юйтун вместо меня. Чи-чи, чи-чи-чи». Бесчисленные, алые кровавые потоки летали в пустом небе и были похожи на кровавые метеоры, которые полетели в сторону Нитянь. Взрыв ужасающей кровицы вдруг заполнил пространство вокруг Нитянь, в результате чего каждый его вздох вызывал тошноту. В то же время, кровавое магнитное поле, что было таким же, как и предыдущее, казалось, снова постепенно сформировывается. Снова кровавое сращивание, выражение Нитянь слегка изменилось. Он знал, что Юйтун приостановила паутину земли, чтобы связать кровь других людей и сосредоточить все силы, и использовать это только против него. Юй Тун явно перестала заботить жизнь и смерть других людей, и просто хотела убить его, прежде чем он покинет зеленую иллюзию. Нитянь, будь осторожен. Эта ведьма не может использовать кровавое сращивание, чтобы повлиять на всех нас, потому что оно не было полностью сформировано. Однако если она использует кровавое сращивание только на тебе, оно сработает. Цзян Линчжу махнула рукоятью ее темно-золотой шпаги и отрезала много кровавых потоков, когда она пыталась подойти к Нитянь. Хотя, было просто слишком много кровавых потоков, которые преследовали Нитянь. Даже если добавить Анин и других, кровавые потоки, которые они перерезали, не были даже 10% от общего количества. Ху! Отсеченные кровавые потоки вновь переплелись, образуя сразу же огромную, алую паутину. Точка пересечения кровавых потоков внезапно выпустила яркий, кровавый свет. Когда огромная алая сеть направилась к Нитянь, появилась алая надпись внутри сети. Кровавое сращивание. В тот же момент, Юй Тун, которая была за несколько сотен метров, испустила ненавистный крик. Нитянь, который пытался уклониться от алой сети, вдруг почувствовал ненормальные изменения, происходящие в крови внутри его тела. Он сразу же был сбит с толку, где он стоял, что он не мог ступить ни шага. Алая кровавая паутина воспользовалась возможностью, чтобы спуститься, и окутала Нитянь в одно мгновение. Нитянь, который был в ловушке кровавого сращивания, смотрел, как алая сеть спускалась, окутывая его тело. Тем не менее, он не мог ничего сделать. В следующий момент, рвущая боль, которая ощущалась, как будто его душа раскалывается, рассредоточилась на каждом отдельном участке плоти на его теле. Он вдруг заметил, что, в то время как огромная алая сетка непрерывно стягивалась вокруг него, также воспользовалась возможностью, чтобы вонзиться в его плоть. Он подвергся боли в 10 тысяч стрел, которая пронизывала его сердце. Вскоре он мог почувствовать, что кровавые потоки, которые вонзились в его плоть, все проникли в центр вен. Кровь внутри его тела высасывалась импульсом поглощающей силы, и безумно текла в эти кровавые потоки. Многочисленные кровавые потоки, казалось, превратились в кровососущих муравьев, которые начали поглощать кровь в его теле. Его сильное тело начало медленно высыхать. Это был результат потери большого количества крови. «Нитянь!» Пань Та громко кричал. «Анин!» Цзян Линчжу и другие, все бросились в атаку, пытаясь помочь ему. Тем не менее, они были также подвержены нападению многочисленных кровавых потоков, которые окружали тело Нитянь. Он уже в ловушке Юй Тун, паутине земли. В данный момент Юй Тун с помощью кровавого искусства очистки кровавой секты высасывает его кровь. После того, как Чжэн Бин из Дворца Черного Тумана отсек несколько нитей кровавых потоков, он вдруг остановился. Жалким взглядом он серьезно посмотрел в сторону Нитянь. Внезапно, он спокойно сказал, он наверняка мертв. С помощью нашей культивации, мы не сможем остановить кровавое искусство очистки. Вместо того, чтобы бесцельно тратить на него нашу энергию, было бы лучше найти источник этой техники и быстро убить эту ведьму, помешав ей причинить вред другим людям. Не дожидаясь согласия других, Чжэн Бин поручил выжившим из Дворца Черного Тумана, следуйте за мной, воспользуемся этим моментом, пока она с помощью кровавого искусства очистки высасывает кровь Нитянь. Если мы сможем убить эту ведьму, то мы отомстим за Нитянь. После того, как он закончил говорить, он покинул Нитянь и быстро пошел в атаку. Принимающие испытания из Дворца Черного Тумана естественно последовали его команде. Услышав сказанное, они лишь с сожалением посмотрели в сторону Нитянь, прежде чем сразу последовать за Чжэн Бин. «Спасите его, он должен жить дальше!» Пань Та громко кричал. К сожалению, люди из Дворца Черного Тумана и другие секты последовали за Чжэн Бин, просто игнорируя Пань Таа. Даже Анин серьезно посмотрела на Нитянь, который постепенно угасал, прежде чем покачав головой. Она тихо сказала, то, что сказал Чжэн Бин правильно. Нитянь уже умирает. Мы не должны тратить слишком много энергии на тело Нитянь. Юй Тун является решающим фактором, который определит, сможем ли мы выиграть или нет. Сказав это, она также перестала отсекать кровавые потоки и последовала за Дворцом Черного Тумана. После того, как она ушла, Чжэн Жу из Линбао суда также молча ушел. Только Цзян Линчжу, Нисянь, Цзян Мя и разгневанный Пань Таа остались рядом с Нитянь, помогая ему отсекать алые кровавые потоки, пытаясь спасти его жизнь. Глава 78. Возвращение к жизни. К сожалению, тяжелая работа Пань Таа и четырех других, казалось, не сильно помогла Нитянь. Кровавые потоки плотно сгущались кольцом, как цепкие сорняки, и были несравнимо плотными. Даже если бы Чжэн Бинь и другие помогли, все равно было бы трудно разрезать все кровавые потоки. К тому же, как только Чжэн Бинь и другие увидели, что у Нитянь не было никакой надежды на выживание, они решительно ушли. Тело Нитянь, которое было обвито паутиной земли, становилось худее и худее. Даже его товарищи постепенно становились пустыми и темными. В отличие от этого, кровавые потоки, которые пронзили тело Нитянь, казалось, становились все более и более длиннее и плотнее, после того, как поглощали свежую кровь в его теле, заставляя кровавый свет сверкать. «Спасите его! Быстро спасите его!» Цзян Мя махнула клинком, используя все свои силы в попытке разрезать кровавые потоки. В ее голосе было слышно, как она задыхается от рыдания. И Нисянь, который также был из семьи Не, молчал. Выражение его лица было серьезным, так как он повторял свои действия, как машина. Казалось, что он также считал, что Нитянь не выжить. Теперь все, что он делал, просто не чувствовал никакой вины в своем сердце. Сожаление также заполнило лицо Цзян Линчжу из секты Лин Юнь. Она чувствовала, что если бы выдающийся Нитянь умер в зеленой иллюзии, было бы просто слишком печально. Кроме того, она исчерпала всю свою силу, и теперь надеялась на небеса, чтобы спасти его. По правде говоря, у нее не было особой надежды даже в ее сердце, потому что она знала, как было страшно кровавое искусство очистки кровавой секты. «Моси, ты на самом деле осмелился прийти. Сначала убьем Моси». Кроме того, в этот момент крики Анин и Чжэн Бинь раздались эхом. В то время как они направлялись к Юйтун, они неожиданно встретили обозленного Моси, и тотчас же обе стороны вступили в бой. Когда она услышала звуки ожесточенного боя, Цзян Линчжу слегка нахмурила брови. Она внимательно посмотрела на Нитянь и вдруг вздохнула. Неужели он не справится? В этот момент Нитянь выглядел сморщенным и страшным, так как из его тела выкачали всю кровь и воду. Глаза Нитянь также закрылись в какое-то неопределенное время. Он даже перестал дышать, и к тому же слабый звук пульса, который исходил из его тела, казалось, как будто он мертв. И наоборот, кровавые потоки, которые проникли в его плоть, становились все более плотными и длинными. Они даже испустили поразительный красный свет. «Пань Таа, ни к чему продолжить. Даже я хочу спасти его, но он...» Цзян Линчжу покачала головой, и выражение ее лица оказалось грустным. «Он действительно умрет. С нашей силой мы не можем остановить кровавое искусство очистки Юйтун. Если ты действительно хочешь спасти его, ты можешь только убить источник этой техники, Юйтун. Если ты сможешь убить Юйтун в течение короткого периода времени, возможно, у него все еще может быть шанс выжить». Юйтун, глаза Пань Таа покраснели, и он слегка колебался. Потом он сжал зубы. «Тогда пойдем и убьем ее. Вперед!» — крикнул Нисянь. Цзян Линчжу кивнула головой. Наконец, она перестала тратить время и склонила Пань Таа и Нисянь присоединиться к Чжэн Бинь и другим. Тем не менее, в своей душе Цзян Линчжу фактически признала смерть Нитянь. Она знала, что, когда пройдут еще 30 секунд, Нитянь окончательно умрет. И у них не было абсолютно никаких шансов убить Юйтун из кровавой секты за такой короткий период времени. После того, как Пань Таа, Нисянь и Цзян Линчжу ушли, только Цзян Мя осталась рядом с Нитянь. И Цзян Мя также перестала отсекать кровавые потоки. Она просто стояла рядом с Нитянь, слезно рыдая, когда смотрела на Нитянь. Она знала, что ее сила была на пределе. Даже если бы она последовала за Пань Таа и другими, она, вероятно, не смогла бы оказать посильную помощь. Вместо того, чтобы следовать за ними, она решила спокойно смотреть на Нитянь, прежде чем он умрет. Ах! Цзян Мя вдруг прикрыла рот, когда испустила тихий крик. После того, как все ушли, Нитянь, у которого были закрыты глаза, вдруг открыл глаза. Желание жить внезапно появилось в его глазах. Дун, дун. Изначально слабый пульс тела Нитянь внезапно стал несравнимо громким, и желание жить в его глазах постепенно превратилось в неистовство и нежелание. Он не желал умирать в таком месте. Дун, дун, дун, дун, дун. После активизации его сердцебиения, Цзян Мя вдруг увидела, что Нитянь открыл рот, как будто он беззвучно кричал. Безумное выражение заметно появилось на лице Нитянь, как будто он заставлял себя двигаться любой ценой. Чи-чи. Кровавые потоки, к которые проникли в тело Нитянь, вдруг закрутились. Эти кровавые потоки, которые стали плотнее и длиннее после того, как поглотили кровь Нитянь, неожиданно стали тонкими с такой скоростью, что можно было это увидеть. Сморщенное тело Нитянь, казалось, было наполнено воздухом и быстро увеличивалось. Хаа! Неистовый рев вырвался из уст Нитянь. Он поднял голову высоко и жадно вдохнул, как если бы он хотел проглотить все небо в свой живот. Па-па-па! Сеть из кровавой паутины, которая захватила Нитянь, раскололась, и кровавые потоки, которые пронзили тело Нитянь, казалось, что-то почувствовали и попытались покинуть тело Нитянь. Это Цзян Мя, которая безучастно смотрела на Нитянь, не знала, что происходит. Казалось, что эти кровавые потоки боялись чего-то. Кровавые потоки на теле Нитянь, которые стали с толщиной в палец из-за крови Нитянь, вдруг вернулись к своей первоначальной форме и стали такими же тонкими, как волос. Сю, кровавый поток, который был на шее Нитянь, казалось, был затянут большой силой, и неожиданно исчез в шее Нитянь. Цзян Мя потеряла дар речи. Сью-сью, сью-сью-сью. Тем не менее, внезапно, все даже больше кровавые потоки, которые пытались сбежать от тела Нитянь, исчезли в его плоти. Это происходило, как если бы бесчисленные невидимые руки притягивали кровавые потоки в тело Нитянь. Единственный человек, который остался позади, Цзян Мя, была поражена, когда смотрела на то, что происходит. Она не могла понять, что же на самом деле происходит в теле Нитянь. Чи-чи, алые кровавые потоки, которые не пронзили тело Нитянь, безумно крутились и издавали странный шипящий звук, который отдавался эхом, как если бы они пытались вырваться от Нитянь. В тот момент, ранее дикие и страшные кровавые потоки, казалось, увидели призрака, и хотели лишь убежать от него. Но, Нитянь испустил ожесточенный рев, так как он беспрерывно вдыхал воздух. Вскоре после того, как он надышался, кровавые потоки, которые пытались вырваться из его тела, казалось, стали силой притягиваться огромным магнитом, и плотно прилипали к его телу. Кровавые потоки, казалось, непрерывно затягивались, так что они ломались, проходя через кожу Нитянь. Но, Цзян Мя заметила, что затянутые кровавые потоки в теле Нитянь, казалось, также входят в его плоть, как будто они становятся частью его плоти. Кровавые потоки, которые ранее обнажили лезвия и размахивали ими, безумно нападая на всех, в настоящее время испускали звук чи-чи, так как пытались освободиться любой ценой. Тем не менее, после глубокого вздоха Нитянь, кровавые потоки, казалось, безжалостно тянуло в сторону Нитянь и насильно впитывались в его тело, один за другим. Нитянь не только быстро вернул к нормальной жизни свое изначально сморщенное тело, но и испускал сияние кровавого света, которое стало причиной того, что его тело стало более сильным. Волна плотной кровицы бессознательно распространилась от тела Нитянь, что заставило Цзян Мя, которая стояла рядом с ним, дрожать в страхе. «Ты, что с тобой случилось?» – нерешительно спросила Цзян Мя. «Алый, кровавый свет испустили глаза Нитянь. Этот кровавый свет, казалось, уплотнился, отражаясь, как будто два кровавых и острых меча выступали из глаз Нитянь». Он посмотрел на Цзян Мя и вдруг сказал: «Помоги мне сохранить этот секрет. Не говори никому, что случилось с моим телом». «О!» – Цзян Мя поспешно кивнула головой. «Ху!» Нитянь сделал еще один глубокий вдох. Оставшиеся вокруг него кровавые потоки использовали все свои силы, чтобы двигаться и пытаться сбежать. Тем не менее, они были насильственно поглощены им и притянуты к его телу. Он быстро впитал эти кровавые потоки в свое тело. Свежая кровь, которая была высосана Юйтун, чтобы уплотнить все кровавые потоки, в тот момент была поглощена его плотью. Пучи. Это было также в тот момент, когда Юйтун, которую защищали ученики призрачной секты и кровавой секты, вдруг выплюнула свежую кровь. После этого, она внезапно потеряла сознание. Старшая сестра, Юйтун, пострадала от последствий запретной техники паутины земли. Черт, теперь, она не только не может помочь нам, но и даже станет обузой. Так как все пришло к этому, миссия в зеленой иллюзии заканчивается здесь. Сообщим Моси, немедленно выходим из зеленой иллюзии. Если не уйдем, то мы все здесь умрем. После того, как ученики призрачной секты и кровавой секты увидели, что Юйтун без сознания, их выражения вдруг изменились. Они сразу же отказались от идеи оставаться в зеленой иллюзии. Глава 79. Глава 79. Ты все еще жив? После того, как они увидели их сильнейшего товарища, Юйтун, слабый, ученики из призрачной секты и кровавой секты потеряли свой боевой дух. Они громко кричали, дабы сообщить Мо Си и попросить, чтобы он быстро вернулся. Призрачные тени кружили вокруг Мо Си, который был окружен и атакован Анин и другими. Призрачные тени были зловещими и страшными, так как непрерывно нападали на Анин и других. Изначально, Мо Си хотел прорваться через оборонительный периметр Анин и других, чтобы убить Нитянь. Тем не менее, он быстро осознал, что он совершенно не мог сделать это с силой одного человека. Когда он услышал взволнованные крики от людей, стоящих за ним, он сразу понял, что Юйтун пострадал от обратной реакции и уже не сможет помочь им. На самом деле, он уже понимал, что, независимо от того, была ли она в состоянии убить Нитянь или нет, она не сможет быстро восстановиться после того, как проглотила 5 кровавых усиливающих таблеток и только станет обузой. «В следующий раз, я обязательно убью вас всех!» Мо Си издал тихий рев, и внезапно зловещие бесы, которые были вокруг него, увеличились и отделились друг от друга, чтобы напасть на Чжэн Бинь и других. Фигура Мо Си колебалась, как будто он превратился в призрачного беса, который был невесом. Он вдруг направился туда, откуда пришел. После того, как он вернулся, он увидел ученика кровавой секты, который уже нес Юйтун на своей спине. «Идемте!» Не колеблясь, он сразу же дал команду. Он вел остальных учеников призрачной секты и кровавой секты к Ледниковой области. Вскоре после того, как он ушел, кричащие бесы, которые напали на толпу, постепенно становились нечеткими, и через некоторое время полностью исчезли. «Нагоним и убьем их!» Чжэн Бинь сжал зубы. Анин также кричала. «Эта ведьма из кровавой секты должно быть пострадала. Если нет, то Мо Си никогда бы не отступил. Воспользуемся тем, что Юйтун не может бороться. Мы должны сделать все возможное, чтобы убить их и отомстить за наших погибших товарищей. В погоню!» Толпа быстро объединилась под единой идеологией и погналась за Мо Си и другими. Они хотели уничтожить всех учеников призрачной секты и кровавой секты, которые находились в зеленой иллюзии. Позади них осталась только Цзян Мя, которая все еще стояла рядом с Нитянь. Она смотрела на Нитянь с очень озадаченным взглядом. У Нитянь, который медитировал на земле, были закрыты глаза. Волнообразное колебание чрезвычайно бешеной ци и крови хлынуло вперед из его тела. В какой-то неопределенный момент туманный кровавый свет начал сиять на поверхности кожи Нитянь. Этот кровавый свет был как густой туман, который окутал Нитянь, в результате чего теперешний Нитянь выглядел несколько необъяснимо. Тело Нитянь, казалось, не переставая надувалось и сдувалось, как воздушный шар. Время от времени он увеличивался, и позже снова уменьшался. Она не понимала, что происходит с телом Нитянь, но знала, что даже паутина земли Юйтун не смогла убить Нитянь. Нитянь, который был объявлен мертвым Анин, Цзян Линчжу и другими, в настоящее время нормально дышал, и у него было сильное сердцебиение. Тело Нитянь излучало жизненную силу, а также его плотная ци и кровь, которые были неожиданно сильнее, чем раньше. «Какой странный человек!» – тихо прошептала Цзян Мя. Все тело Нитянь было обжигающим. Он чувствовал, как будто он стал печью. Каждая мышца, артерия и вена в его теле, казалось, увеличивались и сжимались. Даже он сам был не совсем уверен, что происходит. Он только знал, что его сердце внезапно ускорилось, когда вся его кровь была поглощена кровавыми потоками. В этот момент он почувствовал себя, что он не желает умирать, и хотел обратить свое отчаянное положение и с силой остановить отток крови. Он действительно сделал это. Когда его сердце сильно стучало каким-то непостижимым образом, он почувствовал, что неведомая сила неожиданно хлынула вперед из его сердца. После запуска этой силы, вся кровь в его теле, даже кровь, которая была поглощена алыми кровавыми потоками, и которая уже покинула его вены, казалось, вдруг резонировала с его сердцем. В тот же момент, его сердце взяло под свой контроль всю кровь, которая была поглощена, внезапно заставляя ее вернуться в его вены. И не только, даже алые кровавые потоки неожиданно потекли с ней, и насильно впитались в его тело. Он не знал, что алые кровавые потоки были созданы Юйтун, используя кровь духовного зверя 2-го класса, которая выкачивалась днем и ночью по уникальной кровавой технике очистки кровавой секты, сформировав острое оружие, содержащие густую кровь ци. Он только знал, что эти алые кровавые потоки содержат обильное количество крови ци, и что кровь ци в настоящее время протекает в его венах, сливаясь с его кровью. Он сделал много глубоких вдохов. Расширение его кровеносных сосудов и вздутие его тела, казалось, было вызвано кровью в его теле, которая с жадностью поглощала кровь Ци в этих алых кровавых потоках. После того, как кровь Ци, которая содержала кровь духовных зверей два го-класса, подверглась переработке путем очистки жара его тела, она всецело стала частью него и начала питать его кровь. В ходе этого процесса он использовал свое ментальное сознание, чтобы ощутить какие-то таинственные символы, бессознательно появляющиеся в его крови, заставляя его вздрагивать. Он слабо чувствовал, что кровь в его теле отличался от нормальных людей. Лишь тайна, которая была в его крови, казалось, скрывалась весьма глубоко, и похоже, что не возникало до решающего момента, когда он находился в отчаянном положении. И потому, что у него не было соответствующей культивации и достаточной силы в теле, он все еще не мог исследовать тайны в его крови. Процесс поглощения алыми кровавыми потоками и очищения крови Ци, которые происходили в нем, казалось, есть только один способ, чтобы раскрыть секреты в его крови. Несмотря на то, что он сомневался, он не мешал странностям, которые происходили в его теле. Вместо этого, он расслабил свой разум и позволил его телу использовать свои уникальные методы для работы. Наоборот, он сам, казалось, стал наблюдателем, который использовал свое ментальное сознание, чтобы спокойно наблюдать за происходящим. После неопределенного периода времени, он постепенно заметил, что вся кровь Ци, которая пришла из кровавых потоков, уже исчезла в его крови. Его необычные звуки пульса уже вернулись в нормальное состояние, и он больше не испускал туманный, кровавый свет из своего тела. Он ощутил состояние своего тела и заметил, что кровь, которая текла в его теле, медленно успокоилась. Он также больше не ощущал каких-либо отклонений или странностей из крови в его теле. Его дантяни и дух моря не изменились из-за поглощения алых кровавых потоков. Не похоже даже, что его тело стало сильнее из-за них, но он знал, что кровь в его теле претерпела незначительные изменения. Только после того, как его сердце вернулось в нормальное состояние, он больше не мог ощущать ничего особенного из крови в его теле. После того, как он тщательно проверил свое тело и подтвердил, что все в порядке, он снова открыл глаза. «Ты пришел в себя?» Цзян Мя видела, как он открыл глаза. Подозрение и любопытство, которое выражало ее лицо, казалось, ждали, чтобы он дал логическое объяснение. «Спасибо за то, что охраняло меня». Нитянь слегка рассмеялся. «Это то, что я должна делать». Цзян Мя чувствовала себя немного неловко. «Ты спас меня дважды, но у меня не было сил, чтобы спасти тебя. Единственное, что я могла сделать, это остаться рядом с тобой и заботиться о тебе». «Изначально я думала, что...» Она хотела сказать. «Изначально я думала, что ты определенно мертв. Я только хотела увидеть тебя в последний раз перед смертью». Тем не менее, после того, как увидев Нитянь, который вел себя так, как будто ничего не произошло, и пребывал в хорошем настроении, она быстро замолчала. Это был первый раз, когда Нитянь серьезно оценивал Цзян Мя. Цзян Мя, у которой лицо было как у куклы, была одета в темно-зеленую одежду. Ее глаза были большими, и она была очень робкой, когда говорила, как будто она была кроликом, который сбежит в случае опасности. Внешность Цзян Мя была чуть выше среднего. Она не была столь выдающейся, как Анин и Цзян Линчжу. Тем не менее, она была добродушной, в отличие от Анин и Цзян Линчжу, которые были очень хитры. Хотя фактически возраст Цзян Мя был, возможно, старше его на год, она была наивной и невинной маленькой сестренкой в его глазах. «Это потому, что среда, где она живет, отличается», – пробормотал Нитянь. С тех пор, как он стал осознавать окружающий его мир, он знал, что Нидунхай уже потерял свою силу. Он знал о том, как тетушка любила его, и сколько она страдала. Плюс спорные вопросы с Нихун, ни Юань и другими членами клана в семье не. Он всегда жил во внутренней борьбе клана. По сравнению с людьми, которые были того же возраста, как и он был более зрелым. С самого начала, он уже понимал, что на него были возложены большие надежды ни Дунхэ и ни Цань. С самого начала, он всегда тайно прилагал все усилия, в надежде вылечить травму своего деда и восстановить справедливость по отношению к своей тетушке в будущем. С другой стороны, Цзян Мя была цветком, который родился в теплице. С раннего возраста, Она всегда была желанной и доверчивой. У нее вообще не было опыта в отношении изменения человеческих эмоций. Для Цзян Мя испытание зеленой иллюзии было самым большим шоком в ее жизни. Комфортная обстановка, в которой жила Цзян Мя, способствовала тому, что она стала как овца. Возможно, Цзян Мя медленно изменится после испытания зеленой иллюзии и узнает, как действительно порочен мир. Я в порядке. Похоже, что ведьме не хватило сил в решающий момент, который заставил ее страдать от обратной реакции. Нитянь на мгновение поразмыслил и спокойно сказал. После того, как она пострадала от обратной реакции, и кровь, которая была поглощена из моего тела, вернулась к моему телу. Я использовал свой собственный метод, чтобы не спеша обратно направить кровь в свое тело. Я уже восстановился. О, это хорошо, если ты в порядке. Цзян Мя кивнула головой. Очевидно, что она знала, что объяснение Нитянь было абсолютно неправдоподобным. Она очень ясно понимала, что пытался скрыть Нитянь. Тем не менее, она разумно решила не спрашивать об этом. Несмотря на то, что она была крайне любопытна, они вдвоем не двигались, так как болтали и ждали возвращения Анин, Цзян Линчжу и других. После долгого времени, постепенно вдалеке появились Пань Тао, Анин и остальные. «Нитянь, ты все еще жив?» Их разделяло несколько сотен метров. После того, как Пань Тао увидел его, он тут же испустил невообразимый крик. Глава 80. Глава 80. Испытание закончилось. «Подождите, он не умер?» Чжэн Бин из Дворца Черного Тумана в недоумении посмотрел на Нитянь и вдруг обомлел. Анин и Цзян Линчжу также казалось, как будто только что увидели призрака и, как бы не были уверены, могли ли они верить своим глазам. После того, как Юйтун, которая была в области Хаутянь, использовала запретную технику паутину земли кровавой секты, чтобы заполучить Нитянь, она явно сразу же начала высасывать его свежую кровь. Когда они ушли, Нитянь был на последнем издыхании лишь со слабым сердцебиением до такой степени, что он даже больше не дышал. Как это возможно, что Нитянь, который был в таком состоянии, еще жив? Они пришли к выводу, что в это трудно поверить. Вскоре после того, как Пань Тао первым бросился к Нитянь, он кружил вокруг Нитянь и внимательно смотрел на него. После того, как понял, что действительно ничего плохого с Нитянь не произошло, он сильно ударил его кулаком. В конце концов, он не мог не закричать: «Ты маленький братец, как ты выжил?» Он задал вопрос, который каждый из присутствующих жаждал спросить. В этот момент все, кто также гнался за призрачной сектой и кровавой сектой, бросились обратно к Нитянь. Они все смотрели на него с широко открытыми глазами, ожидая его объяснений. Нитянь выдавил смех и сказал: «У этой ведьмы была своя проблема. Что ты имеешь в виду?» Пань Тао спросил, больше сомневаясь. «Кровавая техника очистки этой ведьмы, кажется, на полпути столкнулась с обратной реакцией». Нитянь выглядел, как обычно, так как он использовал очень спокойный и собранный тон, когда говорил: «Если бы она могла продолжать дальше, вся свежая кровь в моем теле была бы полностью высосана. К сожалению, использовать паутину земли с ее областью культивации Хаутянь, кажется, для нее было слишком трудно. Я мог ощущать, когда она высасывала мою свежую кровь, что-то пошло не так, и внезапно после этого у нее не было больше сил. Она не смогла удержать технику. Свежая кровь, которая была высосана из моего тела, постепенно возвращалась к моему телу. Нити алых кровавых потоков также постепенно разорвались на куски, превращаясь в кровавый туман, и медленно рассеялись». Когда Нитянь говорил эти слова, Цзян Мя, которая стояла в стороне, смотрела немного странными глазами. Его объяснение было явно не сильно похоже на то, что ранее он говорил ей. Он говорил, что эти нити алых кровавых потоков разорвалась на куски, но Цзян Мя ранее ясно видела, что эти нити кровавых потоков, которые содержали богатую ценность, полностью исчезли в теле Нитяни, казалось, были обработаны Нитянь. Хорошо, что Цзян Мя, которая испытывала благодарность по отношению к нему, не выдала его. После его объяснения, у всех было задумчивое выражение на лицах. Были некоторые люди, которые верили ему, и были также те, которые тайно сомневались в подлинности его слов. Например, Анин, Цзян Линчжу, а также Пань Тао и Чжэн Бинь. Люди, которые действительно понимали великие тайны кровавой техники очистки кровавой секты, знали, что даже если бы Юйтун испытывала обратную реакцию, как только началась кровавая техника очистки, ее определенно не остановить. Даже если бы Юйтун умерла, кровавая техника очистки, что она выпустила, было бы достаточно, чтобы Нитянь трагически умер из-за чрезмерной потери крови. Отступая 10 тысяч шагов назад, также невозможно поверить в то, что свежая кровь, которая была извлечена из тела Нитянь, сама по себе вернулась обратно в тело Нитянь. Короче говоря, он определенно не мог выйти сухим из воды. Даже если бы он мог как-то едва выжить, он не должен быть столь здоровым, как сейчас. Видя, как все молчали, смотря на него с недоумением и сомнительным взглядом, Нитянь поспешно сменил тему. «Как насчет вас, ребята? Вы смогли догнать и убить их?» «Нет», — Пань Таа горько улыбнулся, — «Моси и этой ведьме удалось сбежать вместе с двумя учениками призрачной секты и кровавой секты. Мы некоторое время преследовали их, но смогли убить только трех принимающих испытания, которые отставали. Странная вещь, Моси и другие вдруг таинственно исчезли. Причина этому неизвестна. Увы, если бы мы могли убить Моси и эту ведьму, мы могли бы также оправдать себя перед нашими старшими после того, как мы выйдем из зеленой иллюзии». Каждый мог услышать, что эти слова были полны сожаления. Юйтун был нанесен серьезный ущерб. Только Моси сбежал целехонький. Они не смогли полностью уничтожить другую команду, и это оставило очень неприятное чувство в их сердцах. Остальные также считали, что были очень бесполезны, и никто не говорил, чтобы оправдать себя. Время подходит. Лучше всего, чтобы каждый направился к выходу зеленой иллюзии. Испытание зеленой иллюзии заканчивается, остались считанные дни. Продержитесь чуть дольше на некоторое время, так как мы будем немного голодными. Когда мы выйдем из зеленой иллюзии, у нас будет огромный праздник, — предложила Анин. Все закивали головами. В этот момент Чжэн Бин из Дворца Черного Тумана посмотрел на Нитянь и вдруг сказал: «В то время мы почувствовали, что ты, должно быть, умер, и поэтому только тогда мы оставили тебя. Мы не знали вообще, что ты на самом деле выжил. Если бы знали, то мы бы, безусловно, остались, чтобы помочь тебе». Анин и Цзян Линчжу, а также Нисянь, все смотрели на него со взглядом, наполненным чувством вины, на их лицах. Нитянь не принимал это близко к сердцу. На самом деле он знал, что решение, принятое Чжэн Бин и другими, было мудрым. Если бы не тот факт, что он был особенным, то он точно бы не смог выжить. Никто не мог знать аномалии его тела. Они отказались от человека, который определенно собирался умереть, и хотели переломить ситуацию, убив Юйтун. Это было разумное решение, основанное на данных обстоятельствах, и ничуть не являлось ошибочным. «Не волнуйтесь, я не виню вас, ребята. Вы ничего плохого не сделали», — с улыбкой сказал Нитянь. «Это хорошо, что ты выжил». Пань Таа дружески похлопал его по плечу и вдруг сказал: «Этот молодой человек, ты уже стал учеником секты Линьюнь. Моей культивации недостаточно. Я пока еще не принят в члены секты Линьюнь». Нитянь сказал правду, как дело обстояло на самом деле. Пань Таа кивнул головой и усмехнулся про себя с серьезными намерениями в глазах. Цзян Линчжу взглянула на него, и, прослушав разговор Нитянь и Пань Таа, ее внимание переключилось, как будто она поняла какой-то смысл за его словами. Она вдруг закричала: «Не вздумай вмешиваться, дабы изменить намерения Нитянь. Пань Таа, я честно тебе скажу, Нитянь рано или поздно тот человек, который принадлежит к нашей секте Линьюнь. Ты должен сдаться как можно скорее». Пань Таа коснулся своего носа: «Ваша секта Линьюнь устанавливает правила и настаивает на том, чтобы ученики из подчиненных семей прорывались на 9-й уровень Линьцы, прежде чем признать их на горе. Наш Лин Баа Суд, с другой стороны, не так жесток. Нитянь, мой брат, мы оба пережили вместе бесчисленные невзгоды. Я должен порекомендовать ему войти в Лин Баа Суд после ухода из зеленой иллюзии». «Ни за что», — неуступчиво сказала Цзян Линчжу. «Хех, мы подождем и увидим». Пань Таа громко рассмеялся. Прошло лишь несколько дней до того, как откроются ворота зеленой иллюзии. Сегодня Юйтун понесла тяжелые травмы. Осталось только три ученика из призрачной секты и кровавой секты, которые могли сражаться в бою. Исходя из текущей ситуации, призрачная секта и кровавая секта больше не должны представлять собой угрозу по отношению к ним. Пань Таа, который знал, что они могли определенно выйти из зеленой иллюзии, естественно, расслабился. Он уже думал над вопросами, которые возникнут после ухода из зеленой иллюзии. «Быть посему, мы подождем и увидим». Цзян Линчжу ничуть не уступала. В ближайшие дни Нитяне, принимающие испытания из трех сект, собирались у ворот зеленой иллюзии, так как спокойно ждали открытия выхода. в связи с тем, что выход скоро откроется, и тот факт, что в окрестностях больше не было духовных зверей, они могли только сдерживать свой голод. 5 дней спустя, каждый человек был безоружен и без пищи. Они оказались истощенными и хилыми. Все были голодны до такой степени, что у них был приступ головокружения, и именно в этот момент они смогли внезапно почувствовать колебания интенсивной духовной энергии, исходящие из каменной стены, где находились ворота зеленой иллюзии. Ворота открыты. У каждого было взволнованное выражение на лице. Очень быстро эта гладкая каменная стена постепенно неравномерно менялась, как будто превращалась в яркое зеркало. «Все, организованно уходим!» Под крик «Анин!» Все, кто был голодным до такой степени, что дольше не могли держаться, один за другим прошли через ворота. Рядом с озером в болотистой местности, Ань Шиюи из Линбао Суда, Ли Фань из секты Линьюнь, Сан Бин из Серой Долины, а также бабушка Вэн из Дворца Черного Тумана лениво сплетничали, так как они смотрели в сторону водоворота в пределах озера. Если нет происшествий, этот черный ледяной питон должен быть убит Юань Фэном. Сан Бин из Серой Долины слегка поднял голову и сказал Ань Шиюи: «Маленькая девочка Ань, когда придет время, ваш Линбао суд не должен быть таким мелочным. Эта небесная пилюля должна быть передана в соответствии с правилами. Откуда вы знаете, что черный ледяной питон убит Юань Фэн?» Ань Шиюи хихикала и сказала. Сан Вин отдернул уголки своих губ и лукаво усмехнулся: «Вне зависимости от того, ваша младшая сестра, Анын, Чжэн Бин или Цзян Линчжу, они действительно никогда не проходили через чрезвычайно тяжелые испытания или трудности. Юань Фэн, с другой стороны, был без всякой жалости обучен и вымуштрован нами. Когда мы сражаемся с призрачной сектой, мы всегда берем его с собой. Он был крещен свежей кровью, и для него испытание зеленой иллюзии лишь небольшой спектакль. О, я действительно хочу убедиться в том, что Юань Фэн способен принести голову черного ледяного питона», — сказал Ли Фань не в враждебной, недружелюбной манере. «Тогда вы должны подождать и посмотреть». Сан Бин был совершенно уверен в себе. Они прибыли. Бабушка Вэн из Дворца Черного Тумана слегка крикнула. После ее слов, можно было увидеть Чжэн Бин, который вел принимающих испытания из Дворца Черного Тумана, так как они вышли из водоворота в озере, один за другим. После них шли Цзян Линчжу и Нисянь. Последними появились Анин, Пань Тао, Нитянь и Чжэн Жуй. Тот, кто больше запаздывает, часто тот, кто возвращается с самым большим урожаем. Сан Бин из Серой Долины расхохотался с довольным выражением на лице. Казалось, как будто он чувствовал, что Юань Фэн выскочит из этого водоворота в следующий момент, неся вместе с собой голову черного ледяного питона. К сожалению, он смеялся на мгновение, прежде чем понял, что после того, как все уже вышли из пределов озера, он не видел Юань Фэн, подавая всем знак его присутствия. Вскоре после этого он перестал смеяться и слегка нахмурил брови, говоря: «Возможно, Юань Фэн и другие не спешили к месту, где каменная стена, прежде чем открылись ворота зеленой иллюзии. Юань Фэн не собирается возвращаться». Цзян Линчжу подошла к Ли Фань и сказала: «Не только Юань Фэн, но все принимающие испытания из Серой Долины не могут вернуться». «Что?» Лицо Сан Бин мгновенно изменилось. Глава 81. Временная вылазка. Меняем два имени. Ань Ши Юэ Ань Ши, Цзян Цзысу Цзян Чжису. Призрачная секта и кровавая секта вторглись в зеленую иллюзию. Кроме нас, другие, все мертвы. Вздохнула Цзян Линчжу. После ее слов выражение на лицах Ань Ши, Ли Фань, Сан Бин и бабушки Вэн, которые ждали в течение долгого времени, вдруг изменилось. Призрачная секта, кровавая секта. Сан Бин выпустил невообразимо гневное шипение. Юань Фэн был одним из основных учеников Серой Долины, который рассматривался в качестве образца. Серая Долина инвестировала большое количество медицинских таблеток и духовного оружия в Юань Фэн. Они пытались поднять Юань Фэн как будущего лидера Серой Долины. В их глазах Юань Фэн был важнее Юнь Сун и 9 других. Он был гораздо важнее, чем они. Серая Долина совершенно не могла принять смерть Юань Фэн. Нитянь, который был в толпе, тайно чувствовал себя виноватым, когда смотрел на ревущего Сан Бина. В тот момент он спокойно смотрел на Цзян Линчжу, поскольку он чувствовал большую признательность в своем сердце за ее предыдущее действие. Он знал, что если бы Цзян Линчжу не забрала тот флаг из его руки, Сан Бин из Серой Долины сразу смог бы ощутить его после того, как он покинул зеленую иллюзию. Чем злее и более жестоким становился Сан Бин, тем яснее он понимал, как только раскроется, что он убил Юань Фэн, он будет страдать от гнева Серой Долины, даже не говоря уже о том, что он до сих пор все еще не был официальным учеником секты Лин Юнь. Даже если бы он был, ему все равно пришлось бы страдать от этой беды. «Анин, как насчет людей из призрачной секты и кровавой секты?» — поспешно спросила Ань Ши. «Я не знаю», — Анин с горечью рассмеялась. «В последний момент мы гонялись за ними. Тем не менее, они таинственным образом исчезли. Мы вообще не смогли найти никаких следов их пребывания. Я заставлю их заплатить за это». Сан Бин из Серой Долины сердито шипел. Он направился в водоворот и исчез в мгновение ока. «Ань, девочка, сначала я дам вам справиться с этой проблемой». Услышав о появлении призрачной секты и кровавой секты в зеленой иллюзии, бабушка Вэн из Дворца Черного Тумана больше не была спокойна. «Я пойду искать их в зеленую иллюзию с Сан Бином. Я надеюсь, что мы прибудем вовремя, чтобы схватить этих оставшихся чертей. Я также попробую найти», — выкрикнул Ли Фань из секты Лин Юнь. Выражения двух людей стали мрачнее тучи. Они также направляются в водоворот после Сан Бин. В одно мгновение, единственный лидер, который остался у озера, была Ань Ши из Лин Баа Суда. «Объясните ситуацию в деталях». Выражение Ань Ши стало серьезней. Цзян Лин Чжу, Анин, Пань Таа, а также Чжэн Бин из Дворца Черного Туман говорили сразу все, тщательно объясняя все, что произошло в зеленой иллюзии. Нитянь стоял рядом с ними, ничего не говоря. Он спокойно ждал их, пока они закончат. Он заметил, что старый слуга семьи Ань, Ань Хэ, также в настоящее время стоял рядом с Ань Ши. Он был послан сюда из черного облачного города под конвоем Ань Хэ. После того, как закончилось испытание зеленой иллюзии, он снова появился. Он должно быть здесь, чтобы отправить его обратно домой. Когда он посмотрел на Ань Хэ, Ань Хэ также неожиданно посмотрел на него. Он неловко испустил смех и поклонился ему в знак уважения. Он мягко кивнул в ответ. После этого он спросил Ань Ши: «Маленькая мисс, как насчет того, чтобы я сначала отправил Нитянь обратно в черный облачный город?» «Хорошо, вы можете вернуть его обратно», — сказала Ань Ши и махнула рукой. Изначально она планировала допросить Анин, желая знать, как Нитянь показал себя в зеленой иллюзии и было ли в нем что-то особенное. Тем не менее, из-за появления призрачной секты и кровавой секты, которые стали причиной множества смертей на испытании, она была не в настроении беспокоиться о проблеме Нитянь. Ужасный и неожиданный случай произошел на испытании в зеленой иллюзии. Поскольку Лин Баа Суд был принимающей стороной, она была ответственна за эту проблему. В настоящее время она переносила слишком большое давление и, поэтому, у нее не было времени уделить внимание маленькому вопросу Нитянь. «Следуй за мной», — Ань Хэ махнул рукой. «Хорошо». Выражение Нитянь оказалось спокойным, так как он подошел к Ань Хэ, чтобы следовать за ним обратно к семье Не. В тот самый момент, Пань Таа из Лин Баа Суда вдруг подошел и сильно его обнял. Он прошептал ему: «Брат, я приду в черный облачный город в ближайшие дни, чтобы отыскать тебя. Я надеюсь, что мы сможем сражаться вместе в ближайшее время». Нитянь был изумлен. Пань Таа, который ослабил объятие, моргал глазами и загадочно сказал: «Когда придет время, я приведу кого-нибудь». Нитянь был несколько ошарашен. Он не знал, что имел в виду Пань Таа. «Хех, ты узнаешь в ближайшее время». Пань Таа слегка рассмеялся и толкнул его. Он сказал: «Иди, для начала вернись в черный облачный город. Мы встретимся вновь». Ох, Нитянь больше об этом не думал. «Пань Таа». Посмотрев на объятия Нитянь и Пань Таа, у Ань Хэ из семьи Ань был странный взгляд. Он не понял, что произошло между Пань Таа и Нитянь. Он мог видеть, что Пань Таа и Нитянь, казалось, стали братьями, которые вместе прошли огонь и воду. Искренность в глазах Пань Таа было не скрыть. Пань Таа был внуком великого старейшины Пань Хунчжэн из Лин Баа Суда, чей статус в Лин Баа Суде был вторым учителем суда. Хотя семья Ань из Черного Облачного Города была высоко оценена Лин Баа Судом из-за существования Ань Ши, она все еще была вассалом Лин Баа Суда. В Лин Баа Суде статус Пань Хунчжэн далеко превышал статус Ань Ши, поскольку семья Ань вообще не могла даже сравниться с ним. Глядя на то, как Пань Таа относится к Нитянь, Ань Хэ был поражен. Он чувствовал, что этот паршивец Нитянь, возможно, был специалистом по формированию связей с мощными фигурами и использовал какой-то неизвестный метод, чтобы выслужиться перед Пань Тао. Нитянь, я приду искать тебя в черный облачный город через несколько дней. Цзян Линчжу вдруг подала голос. Когда она произнесла эти слова, она яростно уставилась на Пань Тао. Пань Тао потер нос и усмехнулся. Тем не менее, она вообще не заботила его. Любимая дочь Цзян Чжису. Он снова был поражен. Он смотрел на Нитянь с глазами, наполненными подозрения. После этого он посмотрел в сторону Пань Тао и Цзян Линчжу, так как он становился более любопытным. Это паршивец Нитянь действительно, кажется, хорош в общении с другими. Пань Тао и Цзян Линчжу неожиданно и довольно высоко оценивают его. Когда они ранее ездили на озеро из черного облачного города, Аньхэ проигнорировал Нитянь, так как он не принял его всерьез. Поездка была скучной. В то время он, на самом деле, испытывал некоторую враждебность по отношению к Нитянь. Одним из мест, которое было дано семье Ань, чтобы войти на испытание в зеленую иллюзию, было дано Нитянь от Аньши. В качестве члена клана семьи Ань, у него была своя точка зрения на этот счет. Из-за этого, он не обратил внимания на Нитянь во время путешествия и думал, что Нитянь был просто счастливчиком. Теперь, потому что на испытании зеленой иллюзии появились ученики призрачной секты и кровавой секты, которые стали причиной катастрофических потерь, включая полное уничтожение Серой долины, он был тайно рад. Он был рад, что сын из семьи Ань не входил в зеленую иллюзию, что позволило ему избежать несчастья. Не считая этого вопроса, который он взвешивал в своей голове, он смотрел на Пань Тао и Цзян Линчжу, которые были внезапно дружелюбны к Нитянь. Разум Аньхэ переключился, и он не мог не симпатизировать Нитянь. «Пойдем, твой дед и другие ждут тебя. В последнее время в семье не были проблемы. Для начала тебе лучше вернуться». Он вдруг заговаривал с Нитянь любезным тоном. «Что случилось?» Нитянь нахмурил брови. «Давай поговорим об этом в дороге», — мягко сказал он. «Хорошо», — ответил Нитянь. Кроме того, он вдруг почувствовал, что отношение Аньхэ к нему совершенно отличалось от прежнего. Он быстро следовал за Аньхэ, чтобы войти в экипаж, и медленно покидал болотистую местность. В то время как он отправился в черный облачный город, Аньши и другие все еще собрались на берегу озера. Они ждали возвращения Санбина, Ли Фань и бабушки Вэн. После целого дня, вернулся Ли Фань из секты Линьюнь с изможденным и голодным Ягума, и вышел из водоворота. Брат Е не умер. Цзян Линчжу была чрезвычайно счастлива. Ли Фань бросил почти без сознания Ягума в ее сторону и сказал: «Этот паренек везучий. Он спрятался в вулканической области, и когда я нашел его, он все еще был жив». Голова Ягума свисала, когда он посмотрел на Цзян Линчжу. Он с силой выдавливал улыбку и тихо сказал: «Это хорошо, если вы, ребята, все в порядке. Мистер Ли, что насчет Санбина и бабушки Вэн?» — торопливо спросила Аньши. Ли Фань слегка вздохнула и сказал: «Они должны выйти в ближайшее время. Мы обыскали всю зеленую иллюзию, но там нет учеников призрачной секты и кровавой секты. Они, вероятно, ушли раньше». Этого, конечно, следовало ожидать. Вскоре после этого Санбин, у которого было мрачное выражение на лице, вышел из водоворота вместе с бабушкой Вэн. После того, как Санбин вышел, он ничего не сказать и сразу ушел. Бабушка Вэн из дворца Черного Тумана посмотрела на Аньши и покачала головой. Она сказала: «Мы вообще ничего не смогли найти. Испытание зеленой иллюзии заканчивается прямо сейчас. Результаты испытания мы обсудим позднее. Нам остается лишь это». Аньши с горечью рассмеялась. «Так, люди, которые собрались здесь, относительно вернули молодое поколение их сект домой». Глава 82. Глава 82. Возвращение домой. Спустя три дня, черный облачный город. Нитянь сидел в экипаже, который въехал в город к вечеру под управлением Аньхэ. Передний занавес экипажа уже был поднят, так как Аньхэ из семьи Ань время от времени поглядывал на Нитянь после въезда в город. Когда они уезжали на испытание зеленой иллюзии, занавес экипажа никогда не был открыт. И в течение этих трех дней Аньхэ практически игнорировал Нитянь, так как они ехали молча. Однако когда они возвращались, Аньхэ взял на себя инициативу отдернуть занавес. Во время поездки он всегда мягко разговаривал с Нитянь, осторожно говоря Нитянь о ссорах между тремя кланами черного облачного города. Нитянь мог ясно ощущать, что отношение Аньхэ к нему существенно изменилось. Через Аньхэ Нитянь узнал, что у семьи не начались внутренние споры в течение этого последнего периода времени. Источник спора был рудник, который производил огненный облачный камень. После подтверждения Нибэйчуань, они знали, что в будущем не смогут добывать огненный облачный камень из этого рудника. И Нибэйчуань, который только что поднялся на должность мастера клана, сильно запаниковал. Он допросил всех горнорабочих и выяснил, что Ницань взяла Нитянь на рудник. После этого, он спихнул всю ответственность на Ницань. За те несколько дней, он не смог объяснить секте Линьюнь, что случилось, и намеренно доставил Ницань неприятности. Он беспрестанно заставлял Нидунхэ отвести Ницаня к секте Линьюнь, чтобы признать вину и понести наказание за рудниковый инцидент. В глазах Нибэйчуань, дни Нидунхэ были уже сочтены. Он предпочел бы пожертвовать отцом и дочерью, чтобы успокоить гнев секты Линьюнь и добиться мира и безопасности для семьи Не. Его решение получило одобрение многих старейшин клана. Эти старейшины клана все стояли рядом с ним, порицая отца и дочь, Нидунхэ и Ницань. Дядя Ань, после того, как рудник прекратил производство огненного облачного камня, сделала ли что-нибудь секта Линьюнь? Спросил Нитянь. Это очень странно. Когда он направил экипаж медленно двигаться по направлению к семье Не, Аньхэ нахмурил брови и сказал: «Насколько я знаю, секта Линьюнь, казалось, не изменила свою позицию и по-прежнему не привлекла к ответственности вашу семью Не. Тогда почему они настаивают на том, чтобы мой дед и тетка признали свою вину?» Холодно спросил Нитянь. «Потому что они боятся». Аньхэ помедлил, потом объяснил: «Этот рудник был закреплен за вашей семьей, ни секта Линьюнь, ни ваша семья не отвечала за его добычу. За эти несколько лет, причиной того, что ваша семья не получала одобрения со стороны секты Линьюнь, потому что вы, ребята, помогали им выполнять работу. Теперь, когда на руднике произошел непредвиденный случай, огненный облачный камень, которого было изначально достаточно на 10 лет добычи, внезапно исчез. Секта Линьюнь до сих пор не подняла ряд сложных вопросов, но этот ваш второй дед уже начал паниковать. Он просто занял свою позицию, и вдруг произошли перемены с рудником, на который семья Не опирается, чтобы выжить. Как он мог не бояться?» Нитянь фыркнул и сказал: «Он недостоин быть моим вторым дедом». Аньхэ повернул голову, чтобы посмотреть на Нитянь, а затем немного пробормотал про себя. После этого он сказал: «В то время, когда ваш дед был в расцвете сил, он нанес серьезный вред Нибэйчуань во время их борьбы за позицию мастера клана. После этого инцидента, два брата стали чужими. Ваш дед контролировал семью Не на протяжении многих лет, а также многие годы подавлял Нибэйчуаня. Теперь, когда ваш дед, наконец, потерял свою власть, Нибэйчуань, естественно, не испытывает сочувствия. Безусловно, настанет прекрасный день, когда мой дед снова сможет стать главой семьи Не». Нитянь издал тихий возглас. Аньхэ равнодушно рассмеялся и серьезно посмотрел на него. Он сказал: «Может быть и так, если бы это произошло в прошлом, Аньхэ, возможно, насмехался бы над ним и сказал бы ему, что он не понимал высот небес и глубин земли. Но теперь Аньхэ чувствовал, что Нитянь не сможет помочь Нидунхэ восстановить свое прежнее положение, если он продолжит становиться сильнее. И Пань Та и Цзян Линчжу были очень важными учениками третьего поколения Лин Баа Суда и секты Линьюнь. Сила, стоящая за этими двумя, заставила Аньхэ испытывать страх. Пока Пань Та и Цзян Линчжу поддерживали Нитянь, Нитянь определенно получит выгоду от этого, так как он был в курсе роста влияния Пань Та и Цзян Линчжу в Лин Баа Суде и секте Линьюнь. Что касается каждого в отдельности, мы на месте». Впервые за долгое время Аньхэ дернул поводья и остановил экипаж. Нитянь выпрыгнул из экипажа и почтительно поблагодарил Аньхэ. После этого он предложил: «Дядя Ань, что ж, я пойду первым. Просто иди». Аньхэ слегка засмеялся и сказал: «Сильно не беспокойся. Если Нибэйчуань будет слишком много на вас давить, вы можешь прийти к нашей семье Ань. Хихи, так как маленькая мисс с моей семьи рассматривает вас в качестве важного лица, значит, вы гость нашей семьи Ань. Вы можете прийти в любое время, когда захотите. Силы Нибэйчуаня, возможно, достаточно, чтобы перевернуть небо в семье Не, но он лишь еще один простолюдин в глазах нашей семьи Ань. Большое спасибо, дядя Ань, теперь я понимаю». Нитянь снова поблагодарил его. Он кивнул головой и указал ему вернуться домой. С треском хлыста он направил экипаж вернуться назад к семье Ань. Нитянь сделал глубокий вдох и привел в порядок свои мысли, прежде чем, наконец, подойти к входу семьи Не. Нитянь, у входа, когда охранник Цзинь Цзян семьи Не увидел его, он был внезапно поражен. Цзинь Цзян не был членом клана семьи Не, а был лишь простым гостем семьи Не. Тем не менее, его способность собирать информацию была очень эффективной. Время, которое потребовалось ни Тянь и Аньхэ вернуться обратно в черный облачный город с озера на экипаже, заняло целых 3 дня. Тем не менее, новости об удивительных событиях в зеленой иллюзии потребовался лишь 1 день, чтобы распространиться по черному облачному городу. Представители из 3 больших кланов черного облачного города целый день говорили об огромных переменах в зеленой иллюзии. Среди тех, кто принимал испытания в зеленой иллюзии, Нитянь был просто ничем не примечательный человек. Из-за этого, информация, которая передавалась по 4 сектам, не включала в себя участие в испытании Нитянь. Напротив, семья Юнь уже была в Большом Горе, услышав об уничтожении всей Серой Долины в зеленой иллюзии. Когда Цзинь Цзян прошел мимо семьи Юнь, он едва услышал звуки плача Юань Цуин и узнал, что семья Юнь уже поняла, что Юнь Сун, на которого они возлагали большие надежды, умер в зеленой иллюзии. Цзинь Цзян слышал, что не только Серая Долина подверглась истреблению, но и остальные 3 секты также пережили много смертей. По его мнению, Унитянь, который был, к большому сожалению, втянут Аньши в зеленую иллюзию, было слишком мало сил, и его статус не оценивается высоко, и он должен был уже стать пушечным мясом в зеленой иллюзии. Он не думал, что Нитянь на самом деле удалось вернуться живым, когда даже умер Юнь Сун. Что? Нитянь нахмурил брови. После того, как Цзинь Цзян быстро справился с шоком, он неловко засмеялся. «Я думал, что вы, как и Юнь Сун из семьи Юнь, также умерли в зеленой иллюзии. Нитянь, ваш дед и тетя беспокоились о вас после того, как услышали о громадных переменах, которые внезапно произошли в зеленой иллюзии. Вы должен быстро увидеться с ними». Он не был членом семьи Не. Жизнь Нитянь или его смерть не окажут на него влияния. Черный облачный город уже знает о том, что произошло в зеленой иллюзии. Нитянь был поражен, естественно. Цзинь Цзян кивнул головой. Распространить информацию, возможно, многими способами, и все способы гораздо быстрее расходятся, чем скорость, с которой вы вернулись. Вы должны быстро идти. Сегодня ваш дед закрыл дверь и вообще не выходил. Ваша тетя, кажется, плачет уже целый день. Вы должны быстро идти и прекратить их страдания. Большое спасибо вам. Нитянь поспешно вошел. Нитянь, не может быть, Нитянь еще жив? Юань Фэн и Юнь Сун уже умерли. Ему на самом деле удалось вернуться живым? Он действительно удивительно везучий. Во время его возвращения, все члены клана семьи Не, которые увидели Нитянь, были крайне удивлены. Они считали, это было немыслимо. Под изумленными взглядами толпы, Нитянь быстро прошел к удаленному павильону, где жил его дед Нидунхай.